Папка под названием «Кино». Время неслось быстро, и все-таки день казался бесконечно долгим. Номер комнаты в гостинице Лена мне скинула сообщением. На пути к ней я пытался срезать дорогу всеми способами, чтобы добраться до ноутбука так быстро, как только позволяли ноги. Конечно, на самом деле я хотел оказаться с ней рядом и по другой причине. Хотел, чтобы Лена разговорилась и призналась все-таки, что приехала ради меня. Понятное дело, я знал, что она так не скажет. Но думать об этом было и больно, и приятно одновременно. А я бы признался ей, что в июне приезжал в Москву к братьям и бродил по улицам, надеясь встретить ее, что пару раз нажимал кнопку вызова, но сразу же сбрасывал звонок. Через Ваську я даже нашел адрес ее Стаса и приехал к дому с твердой уверенностью, что зайду. Но потом представил, что поставлю Лену в неловкое положение, и отправился обратно. Улицу, ведущую к гостинице, перекопали. Наверное, трубы чинили, так что пришлось дать приличного кругаля. Я держал диск в кармане, не выпуская оттуда руку. Больше всего мне хотелось включить этот Ленин чудо-ноутбук, вставить диск и увидеть, наконец, что же там за секрет. Восьмиэтажная гостиница «Юбилейная», построенная больше 30 лет назад, возвышалась на Котрасльной набережной. На мой вкус Лена могла выбрать что-то поновее, но именно из «Юбилейной» открывался фантастический вид на реку и исторический центр города. Так что туристов я вполне понимал. У Лены, встретившей меня в холле у окна, были красные, чуть опухшие глаза. Я понял, что она плакала из-за Ани, а потом терла лицо, пытаясь привести себя в чувство. Номер Лена снимала на втором этаже, небольшой и светлый. Линолеум на полу был залит солнцем из незашторенного окна. Вещи были почти не разобраны, чемодан стоял в углу. Только на тумбочке валялись косметика, книга и расческа. «Ну, что там у бомжей слышно?» — хрипловатым голосом поинтересовалась она. Показания бомжей сходятся с тем, что раскопали оперативники. Я рассказал Лене про то, что узнал от Бойкова, и мы порадовались, что следствие сдвинулось с мертвой точки. Настал черед Лены отчитываться о проделанной работе. Я дозвонилась Ане домой. Там трубку подняла какая-то старая мегера. Наверное, это мать мужа ее тетки. Аня говорила, что та постоянно ошивается у них в квартире под предлогом помощи с внуком. Короче, мегера сказала, что за телом выехали и похоронят ее сегодня в Рыбинске. Я попыталась спросить, можно ли подъехать, но эта тетка сказала, что родным сейчас не до организации поминок. Якобы людям и так тяжело. Как будто мне нужны их посиделки с кутьей. Лена фыркнула и отвернулась к окну. Я подошел сзади и осторожно сжал ее плечо, показывая, что понимаю и разделяю ее горечь. Я ведь Аню совсем мало помнила, но мы сблизились из-за того дела. Она мне стала каким-то напоминанием о том, что у меня было детство, были родители, были друг у друга, как... ну, якори, что ли. Хоть и редко созванивались, но я с теплом к ней относилась. Когда я ее видела последний раз, она показалась нормальной девчонкой. Приличный, не какая-то там. Поверить не могу, что она напилась и шлялась по стройкам, как пытаются выставить это следаки. Я очень тебя понимаю. И сам тоже не верю в это. Но ты же сказала, что знала ее не так хорошо. Общались вы редко. А следователь говорит, мол, практика показывает, что часто мы не знаем многого даже о самых близких. Только ту сторону, которую они сами готовы нам показать. Может, так оно и есть. Задумчиво протянула Лена. У Ани явно были какие-то проблемы. И все равно она не поделилась со мной тем, что ее тревожило. Не захотела или не успела. Кстати, протревожила. Давай все-таки глянем диск. Лена еще раз шмыгнула носом и показала рукой на журнальный столик. Там стоял ее новенький ноутбук. Я вытряхнул диск на руку и обратил внимание, что в бумажной обложке конвертики еще что-то лежит. Постучав по конверту, извлек оттуда необычную бархатистую карточку «Квадрат». На черном фоне была выписана кровоточащая буква «П» в обрамлении бабочек. Повертев карточку с разных сторон, я решил, что это какая-то закладка, и засунул ее назад. Диск аккуратно взял двумя пальцами и вставил выехавший по моему нажатию дисковод. «Включи чайник?» — спросила Лена. «Кофе или чай будешь?» Одновременно с этим вопросом у нее зазвонил телефон. Я инстинктивно напрягся, подозревая, что это Стас. И не ошибся. Сделав мне знак начинать без нее, Лена вышла из номера. Сначала я не увидел на диске ничего примечательного. Папка под названием «Кино» и вторая, подписанная просто цифрами. В папке с цифрами были фотографии. В уменьшенном формате было видно только то, что это чьи-то лица. Я увеличил одну фотографию, с которой на меня глядел бородатый мужчина с осоловевшими глазами, ничего не понял и закрыл. Дальше была пара документов, сфотографированных на столе. Какой-то то ли план, то ли чертеж. Заинтересовали меня и фото каких-то гостиничных номеров. Большие кровати с балдахинами, задрапированные двери, на столиках, накрытых скатертями, сверкали красивые бокалы и шампанское. Чайник со щелчком отключился, и я решил заварить себе кофе. Отыскал чашку на подоконнике, сполоснул ее в ванной, полюбовавшись на сохнущее на батарее кружевное белье. Смутился, почувствовав себя озабоченным подростком, и вернулся к чайнику. Тогда я снова принялся просматривать файлы, пытаясь понять, что в этих фотографиях могло заинтересовать. Вернувшаяся из коридора Лена спросила, есть ли там что интересное. Я пожал плечами и развернул к ней ноут с фотками, как бы показывая, что хвастать нечем. Лена внимательно пролистала снимки. Если на фотках нет ничего такого, то нужно смотреть внимательнее. Например, понять, кто это. Может, должность этих людей натолкнет нас на нужные мысли. Должность? В каком смысле? Может, это депутаты от разных партий? К примеру, терпеливо принялась разъяснять Лена, а посещают один и тот же фитнес-клуб. Следовательно, могут общаться и сливать друг другу информацию. Была с год назад похожая история. На одной фотке оказались представители конкурирующих группировок, члены которых, оказывается, общались за спиной у лидеров. Ничем хорошим для лидеров это не закончилось. Конечно, я в это слабо верю, но как пример. Или мы опять имеем дело с какими-то бандитами, которые проворачивают незаконные дела под носом у милиции, а то и с ее молчаливого согласия. Я как раз собрался глотнуть кофе, когда у меня в кармане зазвонил телефон. «Иван Царёв?» — уточнил мужской, смутно знакомый голос. «А вы?» «Мы недавно виделись. Следователь Маслюков. По делу о несчастном случае с Анной Ковалёвой на стройке». «Точно. И что? Есть новости?» «Родные забрали тело», — вздохнул следователь. «Это я знаю. Послушай, парень, ты не ерепенься. Я тут подумал, а ну как и правда этот диск принадлежал погибшей. Я же так и говорил». Внутри меня уже зашевелились нехорошие предчувствия. «А я отмахнулся. Нехорошо как-то», — вздохнул Маслюков. «Вчера вас это не сильно смущало», — съехидничал я, а Лена, прислонившая ухо к трубке, принялась делать мне знаки руками. Думаю, они означали, чтобы я открестился от диска. Но вчера было не до того. А сегодня родные тут шуметь начали. Мол, ее на стройку заманили, напоили и убили. Оно и понятно. Горе в семье, людям хочется кого-то обвинить. А тут ты с этим диском. Вот я и решил диск этот взять. Гляну, что там. Для приличия, так сказать. Хочется понять, с кем она общалась в последние дни. Запросили отчет по ее телефонным звонкам? Сразу бы стало понятно, кто ее вызвонил и на стройку пригласил. Так не было при ней никакого телефона. Дружки или дружок, я уж не знаю, что с ней были. Уперли. А может, и те, кто ее нашел. С таких станется. Это же важная улика. Допросите их. Допросим, а ты диск отдай, и тебе спокойнее будет, что выполнил свой гражданский долг. Улики не скрыл. Бойков сказал, ты парень ответственный. Так вы все-таки решили расследовать убийство? Какое убийство? Возмутился Маслюков, но уже не так уверенно. Черным по белому, несчастный случай. Тебе статистику привести, сколько молодежи ежегодно гибнет на стройках. Сначала пьют как не в себя, а потом родным горе. «Так дело не заводили?» — уточнил я, подловив Маслюкова на несостыковках. «О каких уликах мы тогда говорим?» «Послушай», — теряя терпение, стал заводиться он. «Ты в кого тут такой умный?» «Так у меня же брат в Москве», — невинно напомнил я. «Ты меня братом не пугай. Диск давай, и разговору конец». «Так нет его», — веселился я, точно в меня вселился бес. Хотя, скорее всего, это было желание покуражиться перед Леной, внимательно слушавшей наш разговор. «В смысле? Нет». Немного помолчав, спросил Маслюков. «В прямом? Вы сказали, чтобы я сам глянул, а у меня дисковод сломан. Хотите, можете проверить. Я даже к знакомой пошел, хотел все-таки глянуть, Я же парень ответственный, тут Бойков не соврал, но диск оказался поцарапанным. То ли мой дисковод виноват, то ли он и был такой, фиг знает. Короче, психанул, да и выкинул его. «Ты выкинул диск?» Его голос звучал так, точно я признался, что ел жареную крысу. Лена одобрительно кивнула и показала большой палец. Оказалось, врать иногда бывает очень приятно, особенно когда ее волосы щекочут мое лицо, потому что она прислонилась головой слишком близко к трубке. От ее кожи одуряюще пахло цветочной свежестью. «Ты понимаешь, что будет?» — повысил голос следак, но я только горестно вздохнул. «Ну извините, кто же знал, что вы проявите интерес? Помнится, я настаивал, а вы... Кстати, вы же и сказали, что диск мог оставить кто угодно и когда угодно. У меня на самом деле в рюкзаке бардак, после сессии там чего только нет. Может и правда диск кто-то из знакомых закинул. Что с меня взять, молодой, в голове ветер. Ну и что вы там обычно говорите про наше поколение? А, вот еще. Водки напьются, а потом родным горе». В один момент мне стало немного стыдно. Зачем я упрямился? Ведь можно было на самом деле отдать диск. Выходило, что я препятствовал следствию. Если об этом узнает дед или братья, мне не поздоровится. Теперь придется стоять на своем и подтверждать, что диск я выкинул, потому что он был непригодный для просмотра. Может, у следака совесть заиграла, или Бойков его попросил, а я тут кочевряжусь. Нет, все-таки стоит сказать. Но тут Маслюков выдал такое, после чего я моментально понял, что его интерес к диску не просто порыв ответственного работника. «И куда ты выбросил диск? Ты помнишь мусорный бак? Где это было?» «Вы серьезно?» — поперхнулся я, потом немного подумал и назвал улицу, находившуюся неподалеку от гостиницы Лены, для достоверности. «Я проверю», — прошипел Маслюков, и в трубке раздались короткие гудки. Лена смотрела на меня, явно о чем-то размышляя. Я тоже молчал, пытаясь переварить странный факт. «Если дела нет, то кому есть дело до вещдоков? Простите за мой каламбур». Уверенно, на этого Маслюкова кто-то надавил, и этот кто-то знал, что у Ани был с собой диск. Можно сразу отмести и несчастный случай, и убийство по неосторожности. Если бы за этим стояла пьяненькая молодежь, шатающаяся по стройкам, сам понимаешь, никто бы не пошевелился. Человек, который замешан в смерти Ани, имеет такие связи, которые позволяют надавить на прокурорское начальство. Много ты таких знаешь среди наших ровесников? Но Маслюков мне об этом точно не расскажет. Зато теперь ясно. Он уже не сомневается, что диск Анин. И диск это для него, а точнее для его начальства, очень важен. Так важен, что он готов в мусорке рыться. «Мы правильно сделали, что диск не отдали», — кивнула Лена. «Сначала нужно самим понять, что к чему». «Ты же видела фотографии? Какие-то мужики, некоторые даже не сильно голые, планы какие-то. Может, и нет ничего такого на этом диске. Я зря панику навел», — сказал я и тут же вспомнил слова Ани, когда она была уже мертвой. «Покойники не врут». Тут уж я был уверен. Конечно, рассказать Лене о своих проблемах с голосами я не пытался. Отношения наши и так были напряженными. Не хватало еще, чтобы она приняла меня за психа, который хочет привлечь к себе внимание экстравагантными выходками. На фоне ее благополучного Стаса, сына дипломата и будущего светила российской политики, я и так выглядел ничтожеством. Заварив еще кофе, Лена перехватила инициативу, села за ноут и принялась смотреть дальше. Через минуту вскрикнула, да так, что с дерева за окном сорвалась птица, похожая на лесного голубя. Я поймал себя на смешной мысли, что птица за нами шпионила. С моими голосами поневоле станешь параноиком. «Ты папку с фильмами смотрел?» «Нет еще. Не до киношек вроде». «Там же жесть какая-то. Просто короткие файлы, подписанные как известные фильмы. А на деле тут никакой не ночной дозор». Я подошел к Лене, и она пролистала несколько видео. Сразу становилось понятно, что это какие-то фильмы для взрослых. Причем для очень взрослых, потому что девушки там были молодые, а мужчины совсем наоборот. «Так вот, что это за фото. Эти же мужики и на фотках. Но там почему-то видны только их лица». Лена с довольным видом откинулась в кресле. «Теперь ясно, почему следак так всполошился. Дело попахивает шантажем. Кто-то снимал мужчин, причем тайно. заметила Лена и вдруг добавила. Причем фотографировали на какую-то слабенькую камеру. Снимки нечеткие, особенно при увеличении. Такое ощущение, что кто-то на телефон фотографировал из замочной скважины. Зато видео снято с другого ракурса, и картинка четкая, звук хороший. Явно другое оборудование. Кто-то собирался промышлять шантажем и для этого обзавелся хорошей камерой, чтобы наснимать интересное кино. «Да, это все понятно. Но откуда все эти видео у Ани?» – недоумевал я. «С работы?» «Сомневаюсь. Она работала в торговом центре, вроде официанткой». Мы замолчали, потеряв единственное, хоть и слабое предположение. «Тогда не знаю. Интерьер больше напоминает гостиницу. Выходит, это она собиралась шантажировать кого-то? Или диск попал к ней другим путем? Нам нужно понять, кто на фото и видео», — снова заметила Лена. «Иначе дальше не продвинемся». «И как это узнать?» — пригорюнился я, заранее предвкушая, что скажет мне Василий, если я попрошу его об услуге. Тем более, если покажу такие специфические видео. «Да, Василия Выславовича просить нельзя», — словно прочитав все мои мысли, заметила Лена. «Он с Бойковым хорошо общается, а Маслюков сейчас непременно пожалуется на тебя Бойкову. То добрая душа, конечно, попытается через Василия тебя образумить. А если правда или диск дойдут до Маслюкова, они эту информацию быстренько затрут». И тут меня осенило. «Любочка! Точно! Попробую показать фотографии ей. Она же всех в городе знает. Если эти люди что-то из себя представляют, она их опознает». «Думаю, точно представляют. Какой смысл снимать работяг с завода? Да и не похожи эти холёные морды на бедствующих. Так что обязательно поговори с Любочкой». «Да, сделаю. Правда, после того, как я не вернул ей пистолет, она на меня малость дуется». В этом месте я внимательно посмотрел на Лену. Но ее лицо осталось непроницаемым, а я капитулировал. «Ладно, шучу. Хотя я не очень обрадовался, когда узнал, что Волков застрелился из этого пистолета. Там могли остаться мои отпечатки». Хотя я все протирал. Но самое главное, что не дает мне покоя, как он к нему попал. Люди бледных следили за квартирой. Наверное, влезли, когда тебя не было. Медальон не нашли, а пистолет позаимствовали. Может, хотели тебя подставить, но Волков решил распорядиться пистолетом по-своему. Лена говорила вроде бы правильные вещи, но я не мог отделаться от мысли, что это вранье. Она знала про пистолет, и последняя была у меня в комнате. Мысль о том, что она могла быть еще и последней, кто заходил к Волкову, не покидала мою голову. Но сейчас было не до этого, и я поспешил засунуть это подозрение на дальнюю полку своего подсознания. Потом. Все потом. Лена озабоченно глянула на часы и забегала по номеру, пытаясь отыскать вторую туфлю. «Ладно, мне надо выходить, если хочу успеть на пресс-конференцию Полесова». «Кого?» «Полесова Аркадия Олеговича». Я попытался вспомнить, где недавно слышал это имя-отчество, и перед глазами всплыли пальцы, порхавшие по клавишам. Владелец стройки, на которой обнаружили труп. Точно. Как я сразу не понял, о каком трупе шла речь тогда в ресторане, когда утром смотрел новости. Так вот он какой, этот загадочный Полесов. Филантроп, пианист и борец за сохранение памятников прошлого. Оказывается, я недавно сталкивался с ним. Это же на территории его строящегося торгового центра нашли Аню. Серьезно? Вроде в газетах писали, что торговый центр принадлежит какому-то Дьяченко. Да, точно. Он что-то говорил о продаже. Ладно, потом у Димки спрошу. А тебе это зачем? Ну, присуха и общение с этим Полесовым. Ваш исторический музей плотно сотрудничает с музеем Молокского края. Им понравилось, как я поработала с выставкой к 70-летию Союза художников. Теперь они хотят, чтобы я написала для их сайта и передвижных экспозиций материал о проекте осушения Мологи. Так что я теперь официальный сотрудник. Хоть и по договору подряда. Ого, ты времени зря не теряешь. Конечно, не буду скрывать, после той моей статьи о лесных братьях, они на меня чуть ли не молятся. Я теперь тут у вас тоже в некотором роде звезда. А в Москве? Там сложнее. Одна газета вроде бы готова взять меня в штат, но только с октября, когда сотрудница уйдет в декрет. Отец Стаса мог бы. У нас уговор, чтобы он не вмешивался. Я хочу устроиться куда-то сама, чтобы понимать, что меня взяли за заслуги, а не по чьей-то протекции. Считаешь это глупость? Да нет. Все то, что другие тебе могут дать, они же могут и забрать. Только то, что было моим изначально, останется со мной. Поэтому я так и держусь за возможность наработать себе имя и авторитет. Уважаю. Тогда удачи тебе сегодня. Димка мой тоже этим вопросом сейчас занимается, поэтому и задержался у нас тут. Ну, про Малогу и все эти осушения. Кажется, Лена обрадовалась. О, отлично. Значит, увижу его на присухе. Может согласиться брать меня с собой как стажера, пока я тут. Буду перенимать опыт. Мне полезно. Поговори с ним. Уверен, брат не откажет. Я провел Лену до остановки с киоском фотопечати, где мы распечатали кое-что с диска. Расставаясь, условились встретиться завтра, чтобы продолжить думать над загадкой этих снимков. Правда, до этого я надеялся поговорить с Любочкой и выяснить, знает ли она хоть кого-то. Хорошо, что записаться на стрижку я смог уже на следующее утро.